Глава 26. «Знаешь, Тимофей...» — озабоченно произнесла Нина Павловна, когда мальчик рассказал ей про визит тетки Мани. «Мы не можем отпустить ее обратно в деревню с пустыми руками. Мне страшно представить, что с таким трудом вылеченный от бешенства ребенок снова попадет в нищету. Ты ведь говоришь, что их отец пьет горькую?» Тимка согласно кивнул головой и призадумался. «Знамо дело. Из города надо с гостинцами вернуться, хоть кулечек леденцов да привезти, а то тетку Маню соседи засмеют. Да и сеструху Катьку жалко, небось, подарочек поджидает. Она сейчас и так одна без матери на хозяйстве мается». Он постарушечи подпер щеку рукой и вздохнул. «Только чем тетку одарить? Кроме Севиной книги про животных у меня ничего и нет». «Вот что я надумала». Нина Павловна развернула свежую газету и продемонстрировала Тимке большое объявление с картинкой, на которой была нарисована нарядная дама в широкополой шляпе с огромными ножницами в руке. «Здесь написано, что в магазине господина Зингера на Невском проспекте состоится продажа первых швейных машин, изготовленных в России. Не купить ли нам твоей тетушке швейную машинку?» «Швейную машинку!» — подскочил от неожиданности Тимошка. «Это никак невозможно! Такая вещь огромнейших денег стоит. Тетке Мане их вовек не отработать. Не надо отрабатывать. Мы с Юрием Львовичем с удовольствием подарим машинку семье твоей тетки. Люди должны помогать друг другу. Ты согласен с этим утверждением?» «Еще бы не согласен». Тимошка просиял от радости. О швейной машинке деревенские бабы мечтать не могли. Теткина семья со швейной машинкой будет как сыр в масле выкатываться. Тетка Маня до того, как дядька запил, была наизнатнейшая рукодельница. Приспособится она по селу рубашечки да юбки бабам строчить, начнет копеечь в кармане шевелиться, накопит припасов в дом, Катьку с Киркой оденут обуют и будут жить словно в сказке. А Досифея Никандровна вчера как раз про швейную машинку частушку пела. С изумлением сообразил Тимка. Не она ли тетке Мане дорогой подарок наворожила? Он с признательностью взглянул на Нину Павловну и подумал, что если бы еще и от Петра Сергеевича пришла хоть одна строчечка в письме, то он был бы совершенно счастлив. Но от доктора Макеева вестей по-прежнему не поступало, хотя Юрий Львович настойчиво телефонировал во все концы объятой эпидемией губернии, разыскивая его. Каждый день Тимошка от корки до корки перечитывал все номера свежих газет в поисках новой информации. Но репортеры как сговорились, не слали одни и те же сведения. Положение тяжелое, эпидемия в разгаре, холера собирает все новые и новые жертвы. Вырасту, выучусь на врача и выдумаю особую микстуру, от которой проходят все болезни, — мечтал мальчик. Принял бы дядя Петя такое лекарство и сразу стал здоров, и другие бы люди исцелились. У Танечки глаза открылись, у безногого калеки ноги выросли, а тетке Манин муж бросил пить горькую. Вот выдумал же француз Луи Пастер средства от бешенства, а я чем хуже? «Барыня, на пожарной каланче шары выкинули!» — ворвалась в квартиру запыхавшаяся Маша. «Я как раз с рынка шла, а мимо меня скачок промчался. Пожар, вот бы поглядеть!» Она возбужденно бросилась к окну и свесила через широкий подоконник. «Эх, жалко, шаров не видно!» «Каких таких шаров?» — поинтересовался Тимошка. Подоспевшая Зиночка с презрением посмотрела на него. — Не знаешь про шары. — Это известно даже девочкам. Она потеснила Машу у окна и обернулась к Тимке. — Когда дозорный на пожарной каланче замечает дым, он вывешивает на длинном шесте разноцветные шары, чтобы другие пожарные знали, в какой части города горит. А вперед пожарной команды всегда мчится разведчик-скачок. Зина посмотрела на Нину Павловну и... нетерпеливо начала отвязывать кокетливый фарчик. «Мама, отпусти нас с Машей на пожар. Так забавно!» Нина Павловна нахмурился. «Понимаешь, Зина, — вмешался Тимошка, — пожар это совсем не забавно!» Он вспомнил погорелицу с маленькой девочкой, которому отдал свой лотерейный билет, и забеспокоился. «Неужто и после этого пожарища люди без крова останутся, а то и вовсе жизни лишатся?» — Ой, держите меня четверо! — захлебываясь от восторга, завизжала Маша. — Гляньте, пожарная босс! Тимошка и Нина Павловна, чуть не столкнувшись головами, выгнули в окно и успели заметить, как мимо дома на большой скорости прогрохотала длинная повозка, запряженная четверкой могучих лошадей одной масти с развивающимися гривами. На длинной скамейке посреди повозки спиной к спине сидели пожарные в отливающих золотом касках. Сразу за возницей, под развивающимся знаменем с эмблемой части, стоял трубач, одной рукой держа за поручень. Он непрестанно трубил в горн и звонил в колокол. Все это выглядело так внушительно и грозно, что Тимошка буквально вздохнулся от восхищения. Здорово! Ничего страшного не произойдет, если он сбегает хоть одним глазком издалека, посмотрит, как работает пожарная бригада, — подумал Тимка. — Я быстро обернусь, — решил он. — Никто даже не заметит мои отлучки. Мальчик тихонько попятился к двери, выскользнул в коридор и уже через несколько секунд вместе со взбудораженной и гомонящей толпой обывателей несся по направлению к черному столбу дыма. — Горе! Горе! — голосила в середине людской массы растрепанная простоволосая баба. — Неужто этот дом купца Пызина полыхает? У меня там сеструха живет! Она несколько секунд замолкала, потом снова начинала выкрикивать. — Люди! Кто-нибудь, скажите, где горит? Неужели дом купца Пызина? — Пызина, Пызина! — пробурчал старик, бегущий рядом с Тимошкой. — И по делам этому Пызину я в его лавке зимой селедку с душком купил. Дурит народ купчина толстопузый. Она наши денежки себе хорома отстраивает. — Зря ты такое говоришь, — вскинулся мастеровой в поддевке. — Я у Пызина завсегда все самое свежее покупаю. И в долг он дает, не жлобец, как некоторые. Дым становился все чернее и чернее. Вскоре уж стали видны выбивающиеся из окна верхнего этажа желтые языки пламени, жадностью облизывающие конек крыши. В запруженный народом двор было не продраться. Рядом истошно орали женщины, были слышны решительные мужские голоса, на все лады дававшие советы и односложные резкие команды бранд-майора, распоряжавшегося тушением пожара. Тимошка встал на колени, полез между ног зевак по направлению к пожарищу. — Куда собрался Мазурик? — подкинула его вверх чья-то сильная рука. — Пустите, дяденька, мне очень надо, — соврал Тимошка и покраснел. — Всем надо. — Расступись, воду везут! — прозвучал громкий приказ, и толпа мигом разлетелась в разные стороны, пропуская телегу с огромной бочкой. Тимка юркнул в образовавшуюся щель и очутился прямо напротив объятого пламенем дома, расширившимися от ужаса глазами. Смотрел он, как огонь гудит и бушует внутри черных стен бывшей квартиры. И как в это страшное раскаленное пекло бесстрашно лезут ловкие пожарные. Двое из них стояли на самой верхушке лестницы, и Тимошка испугался, что они сейчас упадут. Но огнеборцы не только не падали, но еще долбили длинными вограми стены внутри здания. Говорит, один из пожарных приподнялся на руках, на мгновение исчез в клубах дыма и появился, волоча за собой закопченного паренька чуть старше Тимки. Толпа ахнула, пожарный щедро охватил мальчишку водой из шланга и отправил спускаться по лестнице. Люди внизу замахали пареньку руками. — Давай, сюда, здесь доктор! Но спасенный и не думал никого слушать. Одним скачком он подскочил к Тимке, оттолкнул его в сторону и скрылся в узком проеме подвального окна. — С ума сошел! От страха, — подумал Тимошка, — надо его догнать. Не раздумывая, он тем же путем, что и вытащенный из пламени паренек, спрыгнул в пропахший гарью и застоявший с водой глубокий подвал. —